Глава 3. Борьба с океаном. Алексей отчаянно боролся за выживание в открытом океане, отталкиваясь от кромки маленькой весельной лодки. На старой лодке он смог взять с собой лишь ограниченные припасы, немного воды и еды, которую успел собрать на яхте в спешке. Первые дни он питался остатками консервов и упаковками с сухими пайками. Каждый глоток и кусок пищи стали для него настоящим деликатесом, но вскоре запасы начали истощаться. Не в силах сидеть без дела, Алексей погрузился в борьбу за пропитание, используя свои навыки рыболова. Он спустил сеть, сделанную из остатков веревки, в надежде поймать хоть что-то. Удача улыбнулась ему, когда он поймал несколько небольших рыбешек, но, как только кончился газ на маленькой печке, он остался с сырым уловом. Ощущение, что он проглотил камень, наполняло его каждый раз, когда он насильно съедал рыбину, пытаясь забыть о противном вкусе. Вода была другой бедой. Алексей научился опреснять морскую воду, используя самодельный дистиллятор. Каждый день он ставил кастрюлю на солнце, собирая капли пресной воды. Иногда облака затягивали небо, и он надеялся на дождь. Когда он приходил, он ловил каждую каплю, словно это были золотые слезы. Но дожди были редки, а дни без влаги превращались в настоящие муки. Он знал, что в такие моменты человеческий организм теряет свою силу, но ни одна угроза не могла заставить его сдаться. В каждом изнуряющем дне, когда он чувствовал, как сила покидает его тело, он думал о своем маленьком Максиме. Как же сильно он скучал по нему. Эти воспоминания давали ему силы, позволяя не сдаваться, даже когда его тело истощалось. Он вспоминал, как Максим смеялся, как они вместе играли на яхте, и каждое из этих воспоминаний наполняло его сердце тоской. У него не было выбора, кроме как продолжать бороться, и каждое мгновение воспоминания о сыне стало его единственной надеждой. Солнце неумолимо палило, и, несмотря на жажду, Алексей не мог позволить себе падать духом. Он знал, что его команда на острове тоже борется за жизнь, и их судьба была в его руках. Его решимость выжить и вернуться к ним была сильнее всех испытаний. Он знал, что если не доберется до земли, они будут навсегда потеряны. Прошло много дней, и каждая минута тянулась как вечность. Алексей уже не чувствовал времени, дни и ночи слились в одно бесконечное состояние. Он боролся с безумием, которое подкрадывалось к нему, и каждый раз, когда его мысли уносились в пучину отчаяния, он вспоминал Максима и Александру. Эти мысли были как якорь, который удерживал его на поверхности, даже когда страх поглощал его. Каждую ночь, когда светила луна, он пытался успокоить себя. Он поднимал глаза к звездам, зная, что в этом бескрайнем океане его судьба пересекается с судьбами тех, кого он любит. Он обнял бы их, если бы мог, и, несмотря на все муки, он продолжал бороться, зная, что каждое усилие приближает его к возвращению домой. Каждый шаг к выживанию был для него шагом к надежде, и он поклялся себе, что не сдадется, пока есть хотя бы капля надежды.